264. Август 5. Лишь полная передача из сознания мне можно коснуться моего мира среди дисгармоничных и отвлекающих условий Земли. Но трудна полнота передачи. Дух знает на сущность ее и хочет ее, но не хочет земной человек. И победа в желании двух часто оказывается на стороне последнего, но он должен быть подчинен и должен смириться перед желанием Духа, ибо временен и приходящее краткое его пребывание на земле и в астрале, где условия уже в корне иные, ибо плотного тела нет. Но близость моя остается в мирах, и утвержденная на земле продолжается и в надземном. Так что можно найти основание для достаточно сильного желания явить полноту передачи сознания мне. Семя земли преодолевает сопротивление окружающей среды, чтобы дать росток и цветок. Также преодолевает его и сознание, чтобы цветок духа мог распуститься. Много гибнет семян, или вследствие собственной слабости, или вследствие неблагоприятных условий. Разница в том, что росту цветка духа не может ничто помешать, если осознанно, что именно является наинужнейшим и главнейшим для человека. За первенство это ведется борьба, и то, что утвердил в сознании своем человек превыше всего, то и ведет челн его духа по бурным волнам житейского моря, ведет мысль и сердце. Если мысль и сердце приложены ко владыке полностью и неумоленно, то может ли следствие не быть в созвучии полном с полнотой отдачи себя воле ведущей владыки? Так к полнострунности и полноустремленности можно добавить полноту передачи сознания по линии иерархии. И именно этим и достигается иммунитет. И не только от всяких болезней, но и от всего могущего причинить вред и от злоумышления. Так единение будет скалой устойчивости духа во мне. Иначе хаотические токи противных явлений растерзают сознание. Надо найти силы в себе установить постоянное, устойчивое, ненарушаемое ничем единение в духе со мною. Когда говорилось о том, чтобы полюбить Господа всем сердцем, всем помышлением, именно это положение имелось в виду, когда сердце отдается наивысшему безраздельно. Приму дар преданности, любви и устремления и воздам во сто крат. И не мне. Но светохотящему духу нужна эта любовь, этот мост к беспредельным возможностям достижений.